«Спасибо! Господи, Боже мой! Спасибо! Спасибо!» Ворот свитера колет шею, но Мария натягивает его повыше, потому что красная шея лучше обмороженной. А холодно так, будто именно сегодня вдруг наступила зима. За плечами у Марии полупустой рюкзак, сколько успела закинуть вещей, пока в сенях между женской и мужской половиной не начали шуршать половиком. Мария решила не испытывать судьбу, не ждать, куда повернут устало топчущиеся у вешалки ноги. Скрипнула засовом, выдохнула и прыгнула прямо в смородиновые кусты. Отбитые пятки почти не болят, особенно если идти тихо, крадучись, как идет она, чтобы насыпь под ногами не шибко хрустела. Немного ноет рука, рукав задрался, и острый сучок пропорол кожу от запястья до локтя. «Заживет», — думает Мария. Заживет рука, заживет сердце, если Фил ее обманет. Если не станет ждать, когда она поступит в университет или хотя бы в училище. Главное, что Мария уже начнет новую жизнь. Мария сжимает кулаки, так что кончики ногтей впиваются в ладонь. Господи, скорее бы, в новую жизнь с головой. Хрупь, хрупь. Кто-то шуршит по насыпи впереди нее. Мария оглядывается. Фундамент вокзала скрыт зарослями ивняка. «Фьють!» – вылетает из кустов разбуженная птичка. Мария сбавляет шаг и спускается по насыпи вниз. В лесополосу. Фундамент должен быть где-то здесь. Хрупь, хрупь. Камни сыплются под чьими-то шагами. Хрупь, хрупь. Совсем близко. Мария оборачивается. «Александра Федоровна, это вы?» – спрашивает Мария в ночь. Черный силуэт. Мария не может разглядеть лицо. «Что было моим?» «Твое», — слышит Мария за спиной голос графини. Мария хочет спросить, о чем это она, и кто же тогда впереди? «Черный. Кто это?» Мария слышит хруст, видит черные щупальца вокруг ног, и только после приходит боль. «Что было ее? Тебе достанется!» Мария слышит крик. Отчаянный крик, придушенный крик, и ее мир гаснет. Апрель 1990 года. Жених. Я увидел ее на школьном дворе. Волосы, черный всполох. Руку тонкую вскинула. «Джакобенг, туманге надо хаян!» В переводе с цыганского «пошел к черту, отстань от меня». И этот псилада отлетел. В переводе с цыганского «псилада» — «долбоёб». Будто она не рукой махнула, а метнула молнию. Встряхнула волосами и пошла. Пошла, как будто не взбивает пыль на обочине, а по сцене горцует. А вокруг вспышки — брецание бубнов. Я сжал руль. Мне будто снова 5. И мама сама когда-то танцовщица Ромен. Цыганский музыкально-драматический театр в Москве. Стискивает мою руку. «Нет, тебе нельзя к ним, к сверкающим и чернобровым. Сиди смирно и смотри». Я нажимаю на газ и качусь мимо нее на своем новеньком черном мерине. «Смотри, смотри». А она проходит мимо подбородком, чиркая небо. «Ничего, потом заметит, оценит, накатается». Есть красивее бабы, но это... Я пришел к ее отцу, бросил перед ним узду из черной кожи. Хочу ту твою дочку, что нуждается в такой сбруе. «Мария-то?» — только и спросил отец, цокнул языком. Тогда я добавил к сбруе ключи от Мерина, и мы ударили по рукам. Тачку купить успею, а вот бабу такую уведут. Через выходные я прикатил в табор снова с подарком для матери и сестер. Заехал прямо на пыльный двор, чуть не зашиб прыгучую молодую козу. На двор тут же вылетела стайка детей, женщин, захлопотали вокруг. Дети радостно поглаживали горячие бока машины. Я-то надеялся тайком взглянуть на мою лачи. В переводе с цыганского «милая». Но вместо нее навстречу вышел отец. Лицо у него было темное, под глазами фонари. Он отвел меня в сторону и шепнул в самое ухо. «Прости, дорогой, Мария слегла. Больна она, очень больна. Мать не спит, сидит с ней. Но ты не переживай, выкарабкается она, дай срок». И пока он лепетал, хлопая себя по коленкам, стуча по груди, подпрыгивая и юля, я все больше понимал, брешет. Ой, и брешет. Что-то здесь неладно. То ли девку приберечь задумал, то ли торгуется, а то и вовсе. Я рассмеялся, оскалился, двинулся на него, только что зубами не клацнул. «Ну смотри, помни наш уговор». Встряхнул у него перед мордой ключами и сунул их себе в нагрудный карман. «В другой раз, стало быть, отдам». У него аж слезы навернулись, но ни слова не выцедил, только кивнул. «Конечно, дорогой, уговор». Серебристая десятка выныривает из двора и едет почти впритык ко мне. «Чё сзади пристраиваешься, мудила?» — хочу крикнуть я, и уже опускаю стекло наполовину. Как понимаю, рожи у них неправильные. И только на светофоре замечаю фуражку на приборной панели. «Сука!» — пинаю пакет с хмурым подсиденьем. Десятка не отстает, как назло сворачивать особо некуда. Не в пятиэтажке же, там только по кольцу между домами кататься. А выезд вечно загорожен переполненным вонючим пухтом. «Блять, блять!» Раздираю щеку ногтями. Чувствую, под щетиной уже проступает сукровица. Сковырнул старую болячку. Новый светофор. Вытаскиваю из-под сиденья пакет с рынка. Черный с золотой полоской. Обычный такой пакет. Сойдет. Сую товар туда. Завязываю. Крепко надо, ага. Еще на один узел. Вот так хорошо. Мусора сидят на хвосте. Труд чего-то. Вижу, как вертят головами. Что-то высматривают, вынюхивают. А потом резко дают вправо, на обочину и разворачиваются.